Было довольно темно, луна упряталась за тучи, море и небо казались черно-фиолетовыми. Мы шли в фиолетовой мгле, доверив своей жизни локатору, который не обнаруживал никаких признаков суши, кораблей и самолетов. Яхта плыла с большой скоростью, и можно было рассчитывать, что к утру мы окажемся в относительно безопасной зоне, где никто не будет рассматривать нас с вертолетов и прочих летательных аппаратов. Мы надеялись, что в Венесуэле все подготовлено, чтобы переправить нас во Францию. Часть вторая. Путь на Друкюл. Рукопись. Париж, Ассам, Друкюл. «Боюсь тех, которые вредят богам», — насмешливо произнес Поль Куртье. «А ведь это великая мудрость, Виктор. Не вмешивайтесь в дела высших, и вы проживете спокойную, долгую жизнь. Тысячелетняя мудрость обывателя. Помнишь в русской литературе, ты ведь у нас знаток ее, притчу о маленькой рыбке, которая все время дрожала, всего боялась, не высовывалась из своей норки, но зато долго жила? Сказка о премудром пискаре Салтыкова-Щедрина? Да-да, именно о премудром. Вопрос только в том, где граница этой премудрости, где жизненно необходимый компромисс переходит в обыкновенную человеческую подлость. Дело еще в том, что с каждым новым веком человеку все труднее укрыться в своей норе, а сегодня это совсем невозможно. В искусственном вакууме больше жить не может никто. Никто уже не застрахован от того, что может сгореть в гиене атомной. Знаете, Поль, в истории мне, пожалуй, больше всего не нравятся люди, которые развязали Вторую мировую войну. Точнее, позволили развязать. Гитлер, безусловно, был психически ненормальным. Извини, Виктор. Если посмотреть внимательно историю человеческих войн, многие из них начинались с правителями, которых трудно назвать нормальными. Только дело в том, что эти ненормальные правители становились у власти в силу объективных исторических причин. Часто определенные круги именно для того и выталкивали наверх честолюбивых шизиков, чтобы те могли начать войны. Так вытолкнули Гитлера и его компанию. Экономическим королям Германии нужно было жизненное пространство. Да, но я не договорил, Поль. Я как раз имею претензии к Даладье и Чемберлену. Примечание. Даладье и Чемберлен, руководители Франции и Англии, проводившие политику уступок Гитлеру в надежде, что он начнет войну с Советским Союзом. Все-таки они и им подобные позволили фашистам начать мировую бойню. Ты прав. Только у наших правителей была в то время своя логика. Думали, что Адольф Гитлер повернет на восток и этим удовлетворится. А он начал с нас, а уж потом полез на Россию, где, к счастью, свернул себе шею. А Чемберлен был как раз тем премудрым карасем, о котором мы говорили. Пискарем. Да, пискарем. Только пискарем уж в 30-е годы быть не годилось. Повезло крупно англичанам, что немцы не осуществили свою операцию «Морской лев». Примечание. «Морской лев» — кодовое название операции по захвату вермахтом Британских островов. Так вот, мы тоже не можем быть пискарями. Знаешь, как говорят, не мы, так кто? Мы выступили против денежных богов планеты и будем твердыми, хотя и осторожными. Разговор проходил в кабинете Куртье в салоне после благополучного возвращения во Францию всех членов экспедиции, уничтоживший компьютер в Карибском море. Мы не знали, располагает ли Great Pacific and Atlantic Oil какими-либо данными о нашей деятельности, но тщательно готовились к возможному нападению. Часть научных исследований и особо ценного оборудования была перенесена в секретные лаборатории Куртье в других странах. Из парка исчезли жуки и прочие насекомообразные машины. Только в закрытом ангаре оставалось несколько стрекоз, вооруженных излучателями. Поль приглашал поочередно всех сотрудников и подробно беседовал с каждым.